Так или иначе, но бурчание в животе подсказало, что неплохо было бы наполнить желудок чем-нибудь питательным. Возвращаться домой смысла не имеет, поскольку в холодильнике последняя мышь повесилась, а в ожидании открытия универмага, чтобы прикупить еды, можно от голода помереть. Решение пришло само собой. Речка в наличии, в ней рыбы хреново туча, сухого плавника, выброшенного на берег весенним половодьем, хватит на сотню костров. На взгорье за песчаным пляжем начинается луг, где произрастает множество всяких полезных трав, в которых Иван, как неотъемлемое дитя природы, неплохо разбирается. Пока раздумывал над решением задачи утоления голода, солнышко начало припекать, согревая промерзшие за ночь тело. Полностью разоблачился, а кого тут стесняться, и направился к реке. Оно хоть рыба еще и гуляет, однако кое-какие экземпляры после завтрака непременно уже отправились на отдых во всякие укромные места. А это означает, что мне стоит хорошенько пошарить по зарослям речной травы, подмытым водой корням прибрежного ивняка и лежащим на дне затопленным корягам, то есть там, где речные обитатели предпочитают проводить время до следующей кормежки. В своих способностях добыть рыбу руками из воды я ничуть не сомневался. Даже уверен, что в той реальной жизни мне доводилось применять столь полезный для выживания навык. А вот при каких обстоятельствах это происходило, сознание донора моей нынешней телесной оболочки вспоминать напрочь отказывается. Торчать в прохладной воде долго не пришлось. Рыбы под корягами оказалось в достаточном количестве. Технология проста. Присматриваю перспективное местечко, заплываю осторожно чуть выше по течению, взмучиваю воду, разбередив придонный ил. После того, как мутное облако достигнет присмотренного укрытия, осторожно, чтобы не спугнуть добычу, протягиваю ручонки под корягу или между корней. Нащупав что-то мягкое и живое, резко его хватаю и вытаскиваю из воды. Затем своими сильными пальцами ломаю рыбине хребет и бросаю на берег подальше от уреза воды. Затем повторяю описанное действие еще и еще. В конечном итоге моими рыболовными трофеями стали 4 полукилограммовых плотвички, полдюжины приличных окушков и парочка налимов. Один потянет на 1,5 килограмма, второй на 2. Выбросив из воды последнюю самую крупную рыбину, решил, что на ближайшее время еды мне хватит. К тому же речная водица по утряне отнюдь не парное молоко, промораживает до костей. Немного отогревшись на берегу, первым делом распотрошил и освободил рыбу от чешуи, хорошенько промыл в реке, на некрутом берегу нарвал всяких знакомых реципиенту ароматных травок, нашпиговал ими тушки и, завернув в лопухи, прикопал их неглубоко в песке. Затем натаскал кучу плавника и разложил над прикопанными рыбинами костерок. Для разжига костра использовал намотанную на прибрежные кусты ивы и ольхи косички сухой травы. После того, как огонь прогорел, палкой сдвинул в сторонку угли, раскопал песок и извлек вполне себе готовую пищу. Доставшиеся мне в наследство от реципиента привычки требовали немедленно накинуться на еду и жрать. Жрать, жрать до остервенения. Но человеку цивилизованному во мне все-таки удалось совладать с низменными желаниями вновь приобретенной плоти, ибо обжигаться горячей пищей чревато для здоровья и без того изрядно покалеченного тела. Разложил приготовленную рыбу на свежесрезанные листья лопуха и стал ждать, когда остынет. Кстати, насчет моего здоровья, после вынужденного купания в отнюдь не теплой водице ноющая головная боль от удара дубиной как-то сама по себе прошла. Если не трогать темечко, оно и не скажешь, что не так давно по нему прилично прилетело, да так, что душа бывшего хозяина телесной оболочки отлетела скорее всего, в рай, если таковой существует. Оно ведь даже если Иван и грешил, не по злому умыслу, а в соответствии инстинктам, заложенным в наше сознание самим создателем, предоставившим людям свободу воли и выбора, ну или отправился на очередное перерождение, по заветам великого Будды. В любом случае, пусть ему повезет, и огромное спасибо за предоставленную в мое распоряжение телесную оболочку, пускай, хотя бы, и ущербную. Ну да, теперь я более чем уверен, что из верткапсулы мое сознание занесло в физическое тело вполне себе реального человека. Жаль, конечно, что тушка оказалась с изъяном, но к этому как-нибудь постараюсь привыкнуть. А пока стоит хорошенько оглядеться, ибо знание об окружающем мире от настоящего Ивана Силаева мне достался сущий мизер. Когда рыба слегка остыла, набрасываться на еду не стал. Голод утолял небольшими кусочками, тщательно пережевывая пищу, а еще ел в прикуску с травками, диким луком, чесноком и щавелем. Умял практически весь улов. К концу завтрака лишь одинокий окунь лежал на импровизированной тарелке из лопуха. Чтобы не захламлять берег, сгреб оставшийся после трапезы мусор и отправил в реку. После еды почувствовал сильную жажду, однако утолять ее к реке не побежал. Знания реципиента подсказывали о наличии неподалеку неглубокого овражка, в котором имеется источник чистейшей воды, питающий речку Тюменьку. Сходил, напился. Поначалу была мысль отправиться в родное село, однако, присев под одиноко стоящим осокарем, решил временно отказаться от этой идеи. Итак, я сыт, хоть и не пьян, но вполне себе весел. Брюхо полное, желание куда-то идти напрочь отсутствует. К тому же, моя душа еще не обжилась полностью во вновь приобретенном теле, так что стоит поваляться в тени раскидистого дерева. К тому же, мне известно, что в селе живут мои недруги, поэтому инстинкт самосохранения, а также приобретенные в иной реальной жизни навыки настоятельно рекомендуют экстренно избавиться от компашки Андрея Саврасова, иначе в следующий раз на перерождение отправит уже мое сознание, ну или в ад, поскольку, резонно подозреваю, что рай мне не светит. Идея насчет устранения недругов мне понравилась, ибо была правильной. Жаль, что поврежденный повитухой мозг функционирует в заторможенном режиме. Ладно, мозги – это та же самая мышца, при желании и кропотливой работе вполне восстанавливает заложенный природой функционал и даже превосходит его. А пока побуду тугодумом. Главное, чтобы боевые рефлексы сработали своевременно и как того требует ситуация. Постепенно из воспоминаний реципиента мне удалось извлечь некоторые интересующие меня сведения. Теперь мне известно, в каком месте обычно собирается банда Савраса. Там они принимают по пузырю вина на грудь для куражу перед тем, как отправиться на очередной вечерний сход поселковой молодежи. Ивану Силаеву, разумеется, дорога на это гульбище была и остается закрытой по известным обстоятельствам. Однако подсмотреть из укрытия на танцульки, обнимашки, поцелуйчики и другие более интересные забавы молодых людей в кустиках и прочих потаенных местах Ваньке вполне удавалось. Итак, на берегу Тюменьки есть укромное местечко, где я могу прищучить разом всех своих недругов и обидчиков. Кстати, какими бедами для меня это может быть чревато? Ну, если все толком обстряпать, пожалуй, последствий, пардон за тавтологию, не последует. Мне известно, что у Андрея имеется незарегистрированный лучевик, который он всегда носит при себе и время от времени бравирует перед дружками, даже пострелять дает по пустым бутылкам из-под вина. Откуда у него боевое оружие? По его же словам, у кого-то из пришлых ходоков по пустошам выкупил. Именно от данного факта я и решил отталкиваться, планируя дерзкое устранение недругов. Зная, что Андрей с дружками жизни в будущем мне не дадут, приходится выбирать, либо я, либо они. Для меня выбор очевиден. Впрочем, подробно распространяться о своих задумках пока не стану, ибо, как говорится, хочешь рассмешить богов, раскрой перед ними свои планы. Напряженное шевеление непривычными к этому процессу мозговыми извилинами, как это ни странно, изрядно вымотали мой вновь приобретенный организм. Сопротивляться усталости не стал, прилег на мягкую травку, положил голову на удобно выпирающий из земли корень тополя черного так, чтобы ненароком не травмировать теменную область и под неназойливые птичьи крики и жужжание насекомых преспокойно выпал из реальности. Глава 5. Здоров же я дрыхнуть. Стало первой моей мыслью после пробуждения. Судя по солнечному диску, перевалившему точку апогея, на дворе ранняя послеобеденная пора. Да солнце встало выше ели, ну а мы еще не ели. То есть кушать хотелось даже сильнее, чем утром. А еще было острое желание посетить ближайшие кустики и хорошенько подумать о жизни прошлой и настоящей. Ну да, вот теперь-то я абсолютно уверен, что нахожусь в реале, а не в какой-нибудь цифровой локации. Уж очень чувствительной оказалась потребность дефекации организма. Оно, конечно, и в вирте, при всех его условностях, необходимость посещать туалет присутствует, но не столь ярко, чтобы аж до рези в кишках и разрыва мочевого пузыря. Прошу прощения за столь пикантные подробности, но c'est est la vie, как говорят французы, то есть жизнь многогранна во всех своих проявлениях, и никуда от этого не деться. Толком размышлять за жизнь на голодный желудок как-то не получилось, пришлось этот процесс отложить до наполнения жаждущего пищи брюха. Оставшийся от завтрака окунь лишь еще сильнее раздраконил мой аппетит, так что мне снова пришлось лезть в воду. Благо к этому моменту вода в Тюменьке основательно прогрелась, а рыба поуспокоилась, то есть, практически, под каждой корягой меня ждал заветный трофей из окуней, плотвы и налимов.

не забыв отставить на нем многочисленные следы его пальчиков для будущей процедуры дактилоскопии. Пистолет, разумеется, упал на землю, но по сохранившимся на нем отпечаткам любой следователь легко составит картину преступления. Сидели ребята, выпивали. Как оно иногда бывает, не сошлись во мнениях в каких-то вопросах. В пылу спора Андрей Саврасов извлек из кобуры скрытого ношения запрещенный для владения гражданскими лицами ствол и сначала прикончил Николая Васильева, который, судя по характерной позе, которую я придал его телу, пытался метнуть в лидера свою дубинку. Чтобы замести следы преступления, Саврасов тут же прикончил остальных своих приятелей, но, осознав будущие последствия содеянного, впал в состояние неконтролируемого безумия и решил добровольно распрощаться с жизнью. Ну все, на этом моя миссия завершена. Тряпка, посредством которой протирал ствол и выполнял с ним прочие манипуляции, полетела в костер. Как бы мне не хотелось отведать колбаски с хлебушком, недоеденную закусь оставил нетронутой, лишь забрал один из двух спичечных коробков с солью. Был бы в единственном экземпляре, оставил как есть. Благо поляна поросла густой короткой травкой, надежно скрывающий следы присутствия еще одного персонажа. Надеюсь, следственная бригада глубоко копать не станет, а если и станет, Иван Силаев, безобидный сельский дурачок с ограниченными физическими данными, вряд ли вообще войдет в круг подозреваемых лиц. К месту своей будущей ночевки добрался, когда на небесах вовсю полыхали яркие ночные светила. Вернулся под знакомый осокорь. Мудрить с постелью не стал. Улегся под раскидистой кроной и с чувством качественно выполненной работы спокойно уснул. Глава 6. В дубки я заявился к обеду следующего дня, обремененный полной корзиной свежевыловленной рыбы. К этому времени поселок кипел, как растревоженный пчелиный улей. Поутру трое местных мальчишек отправились рыбачить на Тюменьку и обнаружили 5 тел с простреленными лучевым оружием головами. Поначалу мальчишки даже не сообразили, кого именно нашли на полянке у реки, лишь после покойников опознали по одежке и еще кое-каким характерным отметинам на телах. Всю эту информацию я узнал из разговоров односельчан. Кстати, моя задумка вполне сработала. К бабке-гадалке ходить не нужно, чтобы с первого взгляда понять, что именно случилось на берегу Тюменьки. Рыдающие матери Васильева, Ромашова, Спицына и Зайкина, стоя перед домом старосты, громко проклинали адово семя Саврасовых, лишившие их любимых деток, а заодно и самого Василия Николаевича, воспитавшего такое исчадие. Все это я имел сомнительное удовольствие наблюдать собственными глазами, поскольку дорога к моему жилищу проходила аккурат через центр села. Протопал с отстраненным видом, продемонстрировав своим поведением полное равнодушие к происходящему. Короче, вел себя в полном соответствии с повадками настоящего Ивана Силаева. Пока хромал по селу, внимательно осматривался теперь уже собственными глазами и делал выводы. Село большое, домов навскидку не пересчитать. Судя по засеянным злаками и овощами полям, а также фруктовым и ягодным плантациям в окрестностях дубков, народ здесь активно занимается сельским хозяйством. Тюменька, рыбная тошь и лес, откуда в сезон тащит вазами грибы, да ягоды и прочие дары, а зимой пушнину. А еще рядом пустошь-кормилица, куда регулярно ходят на заработки местные мужики из тех, что посмелее. Так что, по моим соображениям и воспоминаниям реципиента, народ тут не бедует. Вот и дом, мой милый дом. Двухэтажная изба пятистенок, сложенная отцом из толстенных стволов лиственницы, за 3 года перед тем, как Игнату Силаеву суждено было сгинуть без вести в пустошах. Вроде бы, батя собирался жениться во второй раз, но на мое счастье, так и не успел привести в дом новую хозяйку. Так и остались мы вдвоем с его матерью, бабкой Семирамидой, которую после смерти матушки отец поселил в своем доме, чтобы в его отсутствии приглядывала за сыном Ванькой и хозяйством занималась. Полгода назад бабка скончалась в возрасте, впрочем, столь огроменные цифры были не подвластны уму моего реципиента, поэтому сколько старушке было лет навсегда останется для меня тайной за 7 печатями. Единственное, что мне известно, Семирамида для Ивана всегда была сморщенной седой старухой с ужасно скверным характером, и в раннем детстве мальцу частенько прилетало от нее хворостиной, бывало и дрыном перепадало, когда по делу, но чаще без дела для профилактики. Когда Иван подрос и вошел в силу, в один момент на глазах изумленной старухи сломал об колено толстую палку, которой она собиралась его огреть, и на своем корявом языке вполне доходчиво объяснил, что отныне запрещает ей применять методы физического воздействия на свой и без того покалеченный организм. Не сказать, что с тех пор зажили душа в душу, но вполне терпели общество друг друга, поскольку в равной степени зависели друг от дружки. Ванька, какой-никакой добытчик, Семирамидой по дому прибраться и постирать, и в огороде порядок навести, и поесть сготовить, женскую работу выполняла исправно, а померла неожиданно, присела на лавочку во дворе и тихо мирно отдала Господу душу. Со смертью ворчливой старухи заботу Ивана прибавилось. Однако неполноценному у Мишкам калеке за всем в одни руки не успеть, поэтому дом постепенно начал зарастать грязью. В этом я убедился, едва перешагнул порог своей будущей крепости. А еще при подходе к дому во дворе приметил заросли бурьянов, от которых следовало избавиться, ибо, насколько я успел в себе разобраться, любой беспорядок вызывает в моей душе абсолютное неприятие и острое желание его устранить. Кажется, я перфекционист по первой своей жизни, ну или солдафон упернутый, ибо порядок в армии – суть основы ее существования. Все-таки первым делом решил разобраться с корзиной емкостью ведра 4, доверху наполненной свежевыловленной рыбой. Благо во дворе скважина с ручным насосом, далеко за водой ходить не нужно. Хотел, было приступить к разделке улова под засолку с последующим велением, но вспомнил об одном важном моменте. Еды в доме шаром покати. Есть пачка макарон и немного пшена, но этим сыт не будешь, а кушать после продолжительного нахождения в прохладной речной воде и ходьбы по пыльному проселку как-то очень захотелось и с каждой минутой хочется все сильнее и сильнее. Так что разделку рыбы решил отложить на ближайшее будущее. Сунул руку в карман, извлек всю имеющуюся при мне наличность. 18 копеек, маловато будет, на хлеб хватит, но не хлебом единым сыт человек, мясца прикупить не помешает, маслица растительного и сливочного, сыра и еще много чего. Сегодня у меня праздник избавления от гнета недругов, так что залезу в кубышку и устрою знатное пиршество. Денежная ухоронка обнаружилась на втором этаже в искусно замаскированной от посторонних взглядов фальшивой стенкой ниши. Отодвинул панель, извлек на свет Божий вместительную картонную коробку из-под зимних меховых сапог, о существовании которой даже бабка Семирамида не подозревала. Поставил на стол и, раскрыв, едва не обомлел. Из доставшихся мне в наследство воспоминаний Ивана Силаева, я знал, где и в чем хранятся все его сбережения, а вот сколько там накоплено, Ванька из-за ограниченности своего мыслительного аппарата не имел ни малейшего представления, а денег в импровизированном сейфе было много, по меркам Дубков, очень много. Помимо бумажных купюр разного достоинства, аккуратно разложенных в пачки по номиналам и перевязанных бичевой, обнаружилось много металлических монет. Помимо меди, там имелось серебро. Даже золотые империалы номиналом в 5 и 10 рублей были не столь уж и редкими. Ёпусть, блаженны у Мишкам ущербные. Ну, Ванька, ну, добытчик, респект тебе и уважуха. И молодец, что не разбазарил заработанное, даже от родной бабки утаил свои доходы. Оно ведь как только кто-то узнает о наличии крупных денежных сумм у человека, не способного толком и ними распорядиться, тут же появляется куча разного рода благодетелей и, глядь, вскоре у одураченного простофили не денег, не обещанных ништяков, а тех благодетелей, что обещали прирастить его благосостояние, и след простыл. Теперь Ванькины сбережения в надежных руках. Однако, опять-таки, из-за скудности полученной от реципиента информации о ценах в местных магазинах и лавках я имею самое приблизительное представление. Насчет стоимости продуктов питания в супермаркете «Меридиан» и других торговых точках Иван неплохо ориентировался. При этом старался брать что подешевле и качеству того или иного продукта не придавал должного значения. Подозреваю, что ушлые торгаши частенько впаривали калеке просроченный товар. Забрал из коробки 10 рублей, в основном медью, частью серебром, стараясь выбирать монеты максимально потертые и деформированные, ни хрен им делать в моей сокровищнице. Сегодня вечерком займусь пересчетом наличности, поскольку навскидку хотя бы приблизительно сориентироваться не могу. Пока добирался до супермаркета, у домов наблюдал скопление основательно переполошенных односельчан от пары индивидуумов до многочисленных групп. Краем уха улавливал их разговоры. Если конкретно, на данный момент тема обсуждения была одна, насчет совершенно бессмысленной и глупой, по мнению обывателей, гибели пятерых парней. Гряд, сбрендил Андрюха, из шпалера прям в лобешники своим корешам, наповал усих, а опосля и сам в себя стрельнул. Ирод, каково теперь Спицыным, Зайкиным, Васильевым и Ромашовым? Оно и старости со старостихой не позавидуешь, а лично мне глубоко пофиг. Радость от совершенного правосудия как-то поблекла, осталось ощущение собственной правоты и восстановление попранной пятеркой моральных уродов природной гармонии. Ну да, какой-нибудь законник начнет, брызжа слюнями в искреннем гневе, доказывать, что в правовом государстве нельзя творить беззаконие. Ага, огнобить калеку каждодневно из-за видной извращенной фантазии можно, и если за это прилетела ответка, тут же начнут голосить разного рода правозащитнички. Слава богу, у нового обладателя тела оказалось достаточно навыков, чтобы поквитаться с негодяями, не случись переселения душ, непременно ушли бы отморозки от наказания за убийство Ивана Силаева. Кстати, стоит отметить, что с чтением разного рода надписей проблем у меня не возникло. Здесь в ходу обычная кириллица с некоторыми малозначимыми отличиями от привычной мне. Низкий поклон здешним Кириллу и Мефодию. Латиницу я бы еще стерпел и довольно быстро к ней приспособился, но если б в ходу были неведомые мне глаголица, алиф бет от потомков Моисея, арабская вязь, или иероглифика с клинописью, было бы вовсе тоскливо. Так и не испытав угрызений совести, по поводу гибели своих недругов, я добрался до автоматических дверей супермаркета. Настоящего Ивана всегда поражало свойство дверных створок самостоятельно разъезжаться при приближении к ним посетителей магазина, по этой причине он предпочитал совершать покупки именно в Меридиане. Перед тем, как войти в здание, я в полном соответствии с линией поведения реципиента несколько раз подошел и отошел от распахивающихся и закрывающихся стеклянных створок, за что получил незлобивый окрик от местного секьюрити Сергея Витальевича Кривоноса, крепкого мужчины лет за 50. «Вань, кончай херней страдать, экий бугай вымахал, а все в игрушки не наиграешься, проходи в магаз, или топай мимо». «Не, дядь Сергей, мне в Макс, продукт кончился». «Ну коль за продуктами, проходь, но двери ломать не след, они таких деньжищ стоят, что нам с тобой вовек не заработать». Тут позавчера ночью местная малолетняя хулиганья витрину пыталась вынести, чтобы, значится, пивком разжиться. Стекло выдержало, но трещины пошли, так что предкам этих долбодетлов уже прилетели штрафы из полиции, ибо камера ночного наблюдения все видит, все примечает. Сечешь, я не стал утруждать себя ответами на риторические вопросы, шагнул в кондиционированную прохладу огромного помещения и, прихватив тележку, медленно побрел между стеллажей с разложенными на них товарами. Через полчаса вышел из Меридиана с двумя пакетами, под завязку набитыми продуктами питания, при этом количество денег в кармане уменьшилось всего лишь на 2 рубля с полтиной. Интересно, денежка тут дорогая, не то, что в моей прошлой реальности, где такое понятие, как копейка, считалось давно забытым архаизмом, а некоторые юные россияне и вовсе не подозревали о ее существовании в исторически недавнем прошлом. Да и рубль не мог похвастаться особой покупательной способностью, берешь пару-тройку косарей, а продуктовый магазин покидаешь с полупустым пакетом. Вот еще один кусочек из моего прошлого высветила память, упорно не желающая раскрываться полностью. Замуровали демоны информацию в глубинах подсознания. Впрочем, не бывает крепостей, которые большевики не могли бы взять. Черт, опять цитаты из просмотренных на зоне древних фильмов в памяти всплыли. Лучше бы нейроинтерфейс каждому выделили хотя бы с ограниченным доступом в сеть. Живешь, не знаешь, что в мире происходит, зато нате вам Ленина в октябре или еще какую весну на Заречной улице. Башку оторвать тому гаду, что придумал скармливать зэкам высокодуховные продукты кинодеятелей прошлого. Впрочем, тут скорее банальный коммерческий расчет, за старье с владельцев каторги денег не берут, а более или менее современный контент стоит нехилых бабок. Так что впаривают зэкам всякие нафилеты, служебные романы и прочую древнюю галиматью. А ведь смотрит, поскольку вольно или невольно душа духовной пищи требует. Ну все-все, успокоился. Я теперь не в лагере и вспоминать тамошнюю жизнь нет ни малейшего желания. Надеюсь, здесь для меня будет значительно лучше, хотя бы даже и в покалеченном теле. Неожиданно мой взгляд остановился на скромной вывеске над одной из местных лавчонок «Сулейман Ахмад Заде Абув», «Продам новый, старый починяем, на заказ делаем, дешево, быстро». Ага, именно то, что мне сейчас и нужно, задолбался хромать. Это реципиент по жизни привычный, а по мне так форменное хождение по мукам. Зашел внутрь небольшого помещения, заставленного полками с готовыми образцами. Немного покопавшись, выбрал легкие кожаные ботинки с удобными застежками-липучками на плоской подошве без каблука стоимостью 3 рубля. Померил, подошли. Дальше где на словах, где на пальцах, объяснил местному шумахеру, каким образом тот должен доработать обувку. Если конкретно, только левый ботинок. Ахмад Заде, скорее всего, выходец из Азербайджана, тут их кавказскими татарами называют, смугл кореглаз горбонос сухощав невысокого роста, на вид лет 30. Несмотря на ужасный акцент, торговец обувью, по совместительству сапожник оказался мужчиной сообразительным. Сначала попросил показать деньги. Убедившись в платежеспособности клиента, велел разуться и встать по стойке смирно. Затем начал подкладывать под мою левую стопу куски толстой буйволовой кожи. Чтобы выровнять длину ног таковых потребовалось 11 штук. После означенных манипуляций, усадил меня на колченогий стул и коротко, но авторитетно сказал: «Жди недолго». С моей позиции можно было наблюдать за манипуляциями сапожника. Сначала он склеил вонючей субстанцией между собой куски кожи и минут на 10 поместил пачку под винтовой пресс. Затем на поверхности полученного блока обвел контур ботинкой посредством ленточной пилы с электроприводом, выпилил сначала грубую заготовку будущей компенсирующей накладки. Аккуратно обточив ее уже точно под форму ботинка, тонким сверлом просверлил в ней кучу дырок по ее периметру. Затем обильно смазал клеем подошву ботинка и накладку и снова пометил под винтовой пресс через специальную металлическую колодку, имитирующую форму человеческой стопы моего размера. Когда, по мнению мастера, многослойная кожаная конструкция гарантированно прилипла к подошве, он принялся загонять в заранее заготовленные отверстия длинные медные гвозди, концы которых сминались внутри ботинка в заклепку. Наконец готовая обувь оказалась у меня в руках, надел, потоптался, немного, походил по мастерской. Вне всяких сомнений, стало значительно комфортнее, чем было. Расплатился с сапожником и, положив старую обувку в предоставленный Сулейманом бесплатный пластиковый пакет, покинул мастерскую. Модернизированная обувь хоть и не была разработана специально для таких коллег, как я, вполне выправила мою походку до почти нормальной. Еще бы физию отрихтовать, можно было бы и за какой разбитной девахой прихлестнуть. Притормозил у зеркальной витрины магазина модной одежды, чтобы повнимательнее рассмотреть свою наружность, что называется, в полный рост. Мда, вылитый квазимода. Сейчас хотя бы не хромаю, но покрытая многочисленными шрамами деформированная лысая башка, кривой нос, не смыкающиеся с правой стороны ртогубы, а ко всему перечисленному не менее уродливые глаза, один выпучен как у рака, второй практически утонул в глазнице. Все это у меня самого вызывает брезгливость и внутреннее неприятие. Неожиданно мои душевные терзания были прерваны чьей-то веселой репликой. «Что, Иван, налюбоваться на себя не можешь, никак жениться собрался?» Обернулся, парень примерно моих лет, вроде бы Виталием кличут. Фамилию мой реципиент то ли не слышал, то ли не запомнил. Пошел, козев трещин, шутнг хренв. После чего одарил Скалозуба таким взглядом, что тот моментально свинтил в неизвестном направлении. По дороге приметил еще одно место, куда обязательно загляну в самое ближайшее время, а именно магазин «Цифровые технологии», витрину которого украшала куча архаичных для меня девайсов, коими в моей реальности уже давно никто не пользуется. Здесь же, похоже, это если и не писк моды, во всяком случае, вполне ходовые образцы. А еще неожиданно до моего сознания дошло то, на что в свое время настоящий Иван Силаев в принципе не обращал внимания. Народ на улицах активно пользовался мобильными телефонами, то есть какая-никакая коммуникация посредством электронных сетей здесь существует. А коль она существует, непременно имеется база данных, откуда было бы проще всего черпать информацию об этом мире. От осознания данного факта аж сердечно чаще застучало в груди и кровь активнее заструилась по сосудам. Соответственно, настроение заметно повысилось. Теперь нет необходимости, таясь и с опаской, добывать информацию путем банального опроса. Оно, вполне возможно, в дубках и библиотека имеется. Ага, сейчас, заявился туда безграмотный калека. Извольте мне третий том «Капитала» Карла Маркса или «Основы метафизики нравственности» Иммануила Канта. Ух ты, какой только ерунды в мою бедную башку не напихано. Помимо конструктивных отличий отечественной противопехотной мины жабы от европейских, американских и азиатских аналогов, еще и основы философских мировоззрений кому-то потребовалось туда поместить. Насчет жабы, это я так, для примера, поскольку в закромах моей обширной памяти есть сведения о характеристиках многочисленных образцов стрелкового оружия, а также артиллерийских системах разных классов и другой военной техники. К тому же, мне точно известно, что некоторыми образцами мне доводилось пользоваться. А вот при каких обстоятельствах, память напрочь отшибла. Результатом осмотра витрины цифровых технологий стало острое желание приобрести один из выложенных на витрине коммуникаторов, аж в ладошках засвербело. Однако, цена в 200 рублей за самый скромный девайс тут же охладила мой порыв, поскольку столь громадной суммы в настоящий момент у меня в кармане не было. Ладно, еще не вечер. На табличке значится, что магазин открыт до 18 часов. Сейчас 10 минут первого. До дома топать не так уж и далеко, так что еще успею сделать покупку. Но сначала нужно поесть и наконец-то заняться рыбой, пока не завоняло. Будет жалко, если испортится. На обед приготовил самый настоящий острый суп солянку, или селянку, как его еще называют. Подробно описывать рецепт блюда не стану, кому интересно, могут в сети покопаться. А еще из-под пола достал ведро картофеля, хоть и урожая прошлого года, но ничуть не проросшего. Клубни использовал не только для приготовления супа, еще и поджарил во фритюре на сковороде. На другой сковородке, что помельче, поджарил с дюжину окуней и плотвичек, предварительно обваляв рыбу в панировочных сухарях. Готовкой занимался на электрической плите. Так что в общем и целом местный технологический прогресс меня вполне устраивает. Тут даже радиовещание и телевидение имеются. Вот только нейроконнекторами, даже примитивными LED-панелями пока что не пахнет, но солидные ящики с кинескопом в виде электронно-лучевой трубки полуметровой и даже большей диагонали есть практически в каждом доме. Обнаружился и у меня такой же ПЦИ-52, телевизионный приемник цветного изображения с экраном диагональю 52 см, Волгарь, Нижегородского завода радиотехники братьев Филипповых. Ивана телевидение не интересовало вообще, зато бабка Семирамида без зомбоящика жизни не представляла. А как померла, Волгарь так и остался стоять невостребованным в ее комнате. Вечерком гляну, какой духовной пищей тут народ балуют, а пока не до этого. А еще в моем доме обнаружилась радиоточка, которую мой реципиент просто выдернул из розетки, ибо мешала отдыху своим постоянным бормотанием. Включил, послушал, кое-что узнал новенького. Например, семейство правящего государя императора в полном составе изволит отдыхать в собственной резиденции на Анатолийском побережье Черного моря. Ух ты! Неужто царь-батюшка на турецкий ял-лэнс-лусиве с паленым вискарем и прочей фирменной выпивкой польстился? Нет, оказывается, плохо я подумал о Михаиле III Романове, ибо полуостров Малая Азия в этой реальности принадлежит Российской империи вместе с Константинополем и Черноморскими проливами. А сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух. После новостей из динамика полилась симфоническая музыка, для моего чувствительного слуха сущая какофония. Пришлось выкрутить ручку регулятора громкости против часовой стрелки до упора. Отобедал знатно. Съеденное запил купленным в Меридиане яблочно-абрикосовым соком с мякотью, в прикуску с мятными вафлями. Кто-то скажет, мол, вредно есть столько сладкого, чревато диабетом, а мне плевать, организм юный вполне справится с гликемической атакой, точнее, не заметит ее. К вину мой реципиент был не просто равнодушен, на дух его не переваривал. Причиной тому местные доброхоты-алкаши, напоившие его еще в наивном детском возрасте, да так, что, основательно проблевавшись и отстрадав головной болью пару следующих суток, Ваня дал себе зарок к спиртному не прикасаться ни при каких обстоятельствах. Он даже на похоронах родной бабки не дерябнул, как бы его ни уговаривали заботливые соседи принять хотя бы стопочку беленькой за упокой души Семирамидушки. Набив основательно брюхо, тянуть не стал, рыба сама себя не переработает. Только вышел во двор, соседка бабка Софья Анпилогова тут как тут. «Ванечка, ты на нече с уловом. Не продашь ли пару рыбешек старушке?» Отсыпал просительнице половину пакета, даже на лима не пожалел, молча протянул и от протянутых медиков категорически отказался. Пока чистил, потрошил, промывал и пересыпал солью рыбьи тушки, ко мне во двор заявилась еще с полдюжины пожилых соседей. Похоже, бабка Софья разнесла весть, дескать, Иван на нече с уловом и в духах, вот и потянулся народ на халяву. Ладно бы одинокие старухи, этим без отказа, еще и грунька заболотного с наглой хари приперлась и едва ли не в ультимативной форме потребовала пару килограммов рыбы. Эту хабалку послал в грубой форме, пусть своему сожителю претензии предъявляет и наставляет на путь истинный, чтобы вместо посиделок в теплой мужской компании за бокалом бормотухи отправлялся на Тюменьку и собственными трусами в качестве невода ловил окуней, головли и прочих хариусов. Наконец с рыболовными трофеями было покончено. Весь улов в бадье пересыпан солью, завтра промою и развешу под крышей, а когда хорошенько провялится, отправлю в специальный ларь до востребования. Винища, я, как и мой реципиент, не люблю, а вот пивко в умеренных количествах после баньки очень уважаю. Баня во дворе дома имеется, вот только прежний Иван предпочитал совершать омовение летом в речке, зимой на улице, поливая себя черпаком из бодейки с теплой водицей. Для повседневного поддержания чистоты рук и лица на кухне имеется рукомойник с куском хозяйственного мыла и тазиком для сбора воды. А еще раз в неделю Иван Силаев регулярно посещал одну местную цирюльню. Там татарин Айратка Юлаев запятак освобождал его башку от ненужной растительности, не только на подбородке и под носом, но и голове. Так что из гигиенических соображений мне стоит продолжить эту полезную практику. Бадью с засоленной рыбой занес в сени. Оно хоть в дубках и не принято воровать у соседей, но береженого, как говорится, Бог бережет. К тому же не стоит провоцировать хотя бы ту же наглую Груньку или еще кого из здешних маргиналов, вечно шатающихся по улицам села в поисках халявной выпивки. Пристроив рыбу под крышей дома, вышел на улицу, чтобы прибрать груду рыбьих кишок, жабр, плавников и прочих отходов. Однако к этому моменту рядом с кучей собралось с полдюжины соседских котов и кошек разного возраста. Ну да, вспомнил, окончательный порядок после каждой чистки рыбы наводит именно эти пушистые создания. Иван был даже рад возможности подкормить лохматых, поскольку с детства обожал кошек. Пару раз даже пытался завести своего мяукающего питомца, однако прожив в доме год-два, эти ласковые создания внезапно пропадали. Скорее всего, попадали на зуб окрестным собакам или еще каким диким животным, могли также погибнуть под колесами транспортных средств, курсирующих по здешним дорогам. После потери очередного домашнего любимца Иван впадал в черную тоску, а пару лет назад и вовсе зарекся заводить очередного кошака. Казалось бы, свой дом неподалеку от леса, в нем непременно должны водиться мыши или крысы. А нет, с обязанностями мышеловов успешно справляются обитающие поблизости семейства ласок. Эти шустрые шаловливые зверюшки вот уже больше года регулярно заходят в гости к Силаеву и освобождают его жилище от вредных грызунов. Иван их от широты душевной любви к животным подкармливает, уважают проныры вяленое мясо и хозяина дома совершенно не боятся. При этом жить все-таки предпочитают на воле в лесу. Памятуя о своей задумке, приобрести коммуникатор местного производства, поднялся на второй этаж, извлек из тайника заветную коробочку и, отсчитав 500 целковых четвертными банкнотами, отправил сокровище на прежнее место. Кстати, нужно подумать, как понадежнее защитить накопление предшественника от посягательств разного рода жуликоватых визитеров. Удивительно, как вообще Ивана до сих пор не ограбили. Фальшпанель для опытного домушника на раз плюнуть, да и при тщательном обследовании человеку наблюдательному несложно догадаться, где именно хозяин дома хранит денежки. Это хорошо, что об истинных доходах парня известно лишь владельцу привала странника. Виталий Иннокентьевич в плане хранения чужих секретов – могила. По-другому в его положении никак, брякнешь что-нибудь лишнее, прощай отлаженный бизнес, оно и тупую башку можно заодно потерять. Вообще-то, даже Варсон Ифьев не в курсе всех доходов парня. В случае гибели ватажников, Иван приносил на реализацию кабачику только их вещички, обнаруженные в рюкзаках и карманах одежды погибших. Деньги он аккуратно складывал в заветную коробку. Иначе откуда бы там появиться золотишку? Как оказалось, мой предшественник хоть считался сельским дурачком и всеобщим посмешившим, но назвать его простофилией язык не поворачивается.